Глава 8. В кабинет заглянул Эдуард. «Я сейчас в научный отдел. Как оказалось, с той демидовской штукой никто так и не смог справиться». «Подожди, я с тобой». Интенсивно потеряв лицо, я выбежал из кабинета, чтобы составить эту компанию. Еще не было и 8 часов утра, но на период кризиса я решил оставаться на рабочем месте, уговорив Лену какое-то время пожить в Твери в нашем поместье. Взамен я обещал уговорить Ромку принять ее помощником ветеринара, когда можно будет безопасно вернуться в столицу. Эд тоже не покидал своего места, прибыв в СБ вместе со мной сразу же после перелета. В научном отделе уже находился Демидов. У меня вообще сложилось ощущение, что многие сотрудники не покидали СБ этой ночью. Никакого приказа по этому поводу я не давал. Значит, они все действовали исключительно по собственной инициативе. Лео стоял, скрестив руки на груди, и сверлил пристальным взглядом Вольфа, который выглядел сейчас полубезумным. Дверь в кабинет Медведевой распахнулась, и оттуда выскочила Лана. Увидев нас, она поежилась и посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на Эдуарда, задумчиво нахмурившись. «Хрущева что-нибудь говорила вам, Лана Андреевна, о той шифровальной машине, которую она хочет приобрести у фландрийцев, судя по всему, тайно, и раскурочить, чтобы узнать коды?» Спросил я у нее, отвлекая от разглядывания великого князя. Похоже, после вчерашней демонстрации силы разозленным Эдом, в слишком умной голове начальницы научного отдела поселились опасные мысли и нездоровые подозрения. «Что?» Лана с трудом отвела взгляд от Эдуарда и посмотрела на меня. «Ах да, Маргарита консультировалась с нами. Я посоветовала ей приобрести эту машину, если у нее есть связи, конечно, потому что на свободном рынке такие вещи не продаются». «Если мы оформим покупку на вас, у Белевского не возникнет вопросов?» Когда я это говорил, то скрипнул зубами. «Но почему я сам не могу что-то покупать, даже оформляя как благотворительность?» «У Антона Романовича?» — переспросила Лана. «Ну что вы, он такой душка. Предложил сотрудникам, работающим с его изобретениями, премию в виде 2% за каждую рабочую модель». «Было бы там что делать», — прервал ее взъерошенный Вольф, подбежавший к нам. «Мы отдаем ему совершенно рабочие образцы согласно предоставленным спецификациям. Они банальны и неинтересны. Но 2% — это чертовски заманчиво, чтобы отказываться от подобного. Надо же всего-то пересилить себя и не называть этого придурка идиотом прямо в лицо. Я ведущий ученый СБ. Я гений, все демоны мира вас раздери. Но я не могу сделать это!» Заорал он, потрясая у моего лица деталью от ходунков. «Это невозможно. Эта штуковина сломала мне мозг, а половина моего отдела побежала к химикам за успокоительным. Где вы взяли эту гадость, Эдуард Казимирович?» «Зато я перестал чувствовать себя идиотом», — задумчиво произнес Эд, глядя на стол, где лежал проклятый конструктор. «Простите, Дмитрий Александрович, Андрей Олегович сказал, что я могу найти вас здесь». В отдел зашел Николай, мой дворецкий. Вскинув брови, он подошел к столу, рассматривая сваленные на нем пластиковые детали, приведшие к нервному срыву гениев научного отдела. «О, точно такие же были у вас в детстве», — улыбнулся Николай, начиная мастерски собирать эту штуковину. У него даже получилось запихнуть деталь номер 14 в отверстие номер 2, продвинувшись в сборке гораздо дальше, чем весь научный отдел вместе взятый. «Хм, здесь явно не полная комплектация». «Вы вообще кто такой?» — довольно агрессивно спросил Вольф, подходя к Николаю и вырывая у него из рук какое-то колесико. «Теперь я точно видел, что их 5 или даже 6, хотя должно было быть 4, если верить инструкции». «Это важно?» Николай удивленно посмотрел на сжавшего кулаки ученого и, повернувшись ко мне, передал тетрадь. «Здесь все, что мне удалось узнать о ритуалах служения». Я нашел также несколько модификаций, вероятно, похожих на те, что применяются в гильдиях. «Спасибо», — кивнул я, пролистывая тетрадь. Где-то в середине я увидел рисунок, тщательно перерисованный Николаем, очень похожий на татуировку, украшавшую руку Романа. «Если у вас нет для меня никаких других указаний, я, пожалуй, пойду. И да, если вы мне дадите некоторые инструменты и немного времени, я соберу ходунки». Мило улыбнулся дворецкий, вызвав тем самым подозрительное злобное рычание Вольфа. «Ну все, хватит», — решительно заявил Лео. Сгреб детали в коробку и повернулся ко мне. «Я не допущу ненужных смертей в нашей организации, даже если это поможет моему сыну научиться ходить. Ты можешь пойти со мной в магазин?» «Зачем?» Я глядел ученых, потерпевших фиаско и проигравших бой какой-то детской игрушке. Похоже, премия ни одному из них не грозит, но они и так получат на патентах Белевского неплохие деньги. Зато Антон доволен. Все его поделки чуть ли не с боем друг у друга вырывают знаменитые ученые. «Ты подержишь эту дрянь, пока я буду бить продавца», — спокойно ответил Демидов и направился к выходу. «Не забудь, у тебя запланировано сегодня посещение дворца», — напомнил мне Эдуард, когда я выходил вслед за Лео. В магазине мы пробыли недолго. Демидов быстро нашел продавца, продавшего ему ходунки. Продавец покопался в коробке, взглянул на Лео, потом на меня, куда-то убежал и принес другую коробку. Вывалив из нее детали, которых оказалось почему-то меньше, чем в первой коробке, и они явно были немного другими. По крайней мере, деталь номер 14 заметно отличалась от той, что была в первоначальном наборе. На этот раз ходунки собрались практически сразу и даже без инструкции. Лео долго смотрел на продавца, а моя рука сама собой метнулась к поясу, где висел ритуальный кинжал. «Мы приносим свои извинения. В этой коробке оказался брак. Это детали из трех разных неполных конструкторов, каким-то образом оказавшихся здесь вместо необходимого», — пролепетал продавец. «Убью», — очень спокойно произнес Лео, и продавец попятился. Я же бросил взгляд на часы и чертахнулся. Было совсем раннее утро, и мне не помешало бы выпить кофе перед началом полноценного рабочего дня. «Развлекайся, только на работе не забудь появиться», — бросил я Лео. Вытащил из кармана карандаш и быстро пошел искать ближайшую подворотню, чтобы оттуда переместиться обратно в СБ. Не успел я сесть за стол, как в мой кабинет ворвался взъерошенный Ромка. «Если это какая-то шутка, то считай, я посмеялся», — выпалил он, подбегая к моему столу. «Ты сейчас о чем говоришь?» — успел я задать вопрос до того, как подошедший к моему столу Гаранин бросил передо мной тяжелую черную папку. «Рома, ты должен был спать до начала рабочего дня, а он еще не начался». «Я отдохнул, спасибо», — буркнул Роман, садясь в кресло напротив меня. «Выспался и провел чудесный вечер с Вандой. Теперь я боюсь представить, чем мне придется за это расплачиваться и как все успеть, когда в сутках всего 24 часа. Ты объяснишь мне, что это такое?» Он кивнул на папку. Под его пристальным взглядом я открыл ее и пробежал глазами по первому листу. «И что тебе непонятно?» Я удивленно посмотрел на Ромку. «Я вчера не пошел к Гомельскому, решил сделать это сегодня утром. Он пытался что-то мне объяснить, но я так до конца и не понял, при чем здесь дружок Эдуарда и мой дальний предок». Рома сжал кулаки. «В конце концов, Гомельский сунул мне это и отправил читать и не мешать приличным банкирам зарабатывать деньги, в том числе и для семьи». «Так», — протянул я, захлопывая папку и подталкивая ее в сторону Гаранина. «А сейчас-то тебя что не устраивает? Это твои личные средства, к активам семьи, и ко мне они никакого отношения не имеют. И как бы ты ни хотел, от голода вряд ли сможешь умереть». «Почему этими средствами никто не воспользовался раньше?» — сквозь зубы процедил Ромка. «Там написано, что вклады делались, когда Олег уже вошел в семью». «Потому что в завещании Олега было несколько пунктов, на первый взгляд, невыполнимых. Эти средства должны перейти его прямому потомку, который к моменту вступления в права наследования не должен принадлежать к роду Гараниных. Ты должен был эти вопросы решить с Артуром Гавриловичем и не пытаться мне сейчас взорвать мозг», — поморщился я. «Или ты считаешь, что это какая-то уловка с моей стороны, Гомельский позволил отделить от моего состояния больше половины, чтобы передать деньги в твое единоличное пользование? Да он бы тебя просто по-тихому убил и утопил в болоте в двух дубках. И мы бы еще долго гадали, куда же ты запропастился». «Да я до таких чисел считать не умею». «Значит, я попрошу Троицкого назначить тебе преподавателя по математике. И да, забери это». Я кинул ему заявление о повышении зарплаты, упавшее прямо на черную папку. «Или тебе до полного счастья не хватает этих 30 золотых рублей в месяц голого оклада, потому что на премию, Рома, ты можешь не рассчитывать». «Что-нибудь слышно от Рокотова?» — глубоко выдохнув, спросил Гаранин, проводя рукой по лицу. «Нет, он отчитывается каждый час, но все пока тихо, и это меня пугает. У нас везде есть осведомители, кроме одного места — президентского дворца. Я думаю, сегодня туда наведаться, как Марк Шелепов, и попытаться слегка разговорить нашего героического президента. Да, и Лео не помешает вспомнить, что он вроде бы там работает. Может, с этой стороны нам больше повезет». Я поднял ручку и принялся постукивать ею по столу. «Во сколько?» Сразу же подобрался Ромка, поворачивая голову в сторону вошедшего в кабинет Егора. «Ближе к вечеру, когда народу будет уже не слишком много, а Яковлев еще не покинет рабочее место. А ты что здесь делаешь?» Вместо приветствия обратился я к Дубову, севшему напротив Ромки и бросившему перед ним утреннюю газету. «Я решил прийти пораньше и поработать. Если ты не в курсе, практически все сотрудники уже на своих местах, а многие даже не уходили домой. Все-таки угроза реальная, а мы не за зарплату здесь работаем. Нет, за нее тоже, но смысл в принесенной каждым сотрудникам клятве несколько иной. Ты это видел?» Он кивнул на газету, которую в руках держал Ромка. Судя по еще больше посветлевшим глазам, Гаранин сейчас находился на грани ярости. И что его могло так разозлить за столь короткое время? Я встал и выхватил газету из его рук, сразу же разглядывая очень четкую фотографию, занимающую половину первой страницы. На ней очень близко друг к другу стояли Белевский с Вандой, практически державшиеся за руки. Если бы я не знал свою подругу, то действительно бы подумал, что они довольно красивая влюбленная парочка. И вовсе не маленький рост Ванды заставил ее запрокидывать голову, чтобы видеть лицо стоявшего рядом с ней мужчины. Последнее обстоятельство только добавляло пикантности ситуации в целом. «Почему она босиком?» — спросил я прежде всего у Егора, принесшего эту дурную весть. «У Ванды проблемы с магией, точнее, с ее отсутствием, поэтому она предпочитает ходить босиком в кабинете и дома. Но почему она выбежала так на улицу, не имею ни малейшего понятия». Вместо Егора ответил Гаранин, зажимая рукой переносицу. «Это она тебе сказала?» — спросил я, внимательно глядя на него. «Это мне Андрей сказал. Со мной эту тему Ванда по какой-то причине не поднимала», — тихо ответил Ромка. «Ты видел автора этой статьи?» Теперь я задавал вопросы исключительно Ромке. Он, тряхнув головой, открыл, наконец, глаза, посмотрев на меня уже более осмысленным взглядом. «Мой обожаемый Тихон Глагольников. Так что если здесь ничего не будет сказано про меня, про банк спермы и мои проблемы в личной жизни, я буду крайне разочарован, потому что у этого гаденыша все всегда сводится в конечном счете ко мне. Проблемы в раю или внезапно вспыхнувшие чувства? Заголовок больше похож на название какого-то любовного романа, чем на первую страницу главной новостной газеты нашей страны», — прочитал я, открывая саму статью. «Так, и что там пишет эта гнида?» То, что проблемы в семье Наумовых множатся с каждым днем, ни для кого уже секретом не является. «Сегодня, дорогие мои читатели, я раскрою вам причину, по которой эта милая девушка решила уйти от Романа Гаранина, являющегося младшим членом рода Наумовых, выбрав в итоге более выгодную партию. История взаимоотношений госпожи Вишневецкой с Гараниным началась много лет назад, о чем я неоднократно писал. Тогда затмившая разум юной девушки любовь не дала ей мыслить рационально и адекватно оценить мужчину, находившегося рядом с ней многие годы. Череда неудач, постигшая Романа Гаранина, связанных с его непростым характером, оттолкнула от него главу рода, и он лишился покровительства Дмитрия Наумова. А ведь только благодаря своей семье Роман Георгиевич держался на плаву и обладал достаточной финансовой состоятельностью, позволявшей на протяжении нескольких лет предаваться пагубным увлечениям. Вашему покорному слуге удалось узнать, что Гаранин сейчас находится в подвешенном состоянии, лишившись средств к существованию. Выписки с его открытых банковских счетов и декларации о доходах и расходах не дадут мне соврать моим дорогим читателям. Мои источники сообщают, что причина этого плачевного положения чрезвычайно проста. Роман Гаранин болен. Он имеет зависимость от азартных игр. Все свое состояние он спустил в казино в Твери, где его видят практически ежедневно. Роман Георгиевич лишился работы, и все слухи вокруг того, что он является офицером службы безопасности Российской Республики, всего лишь красивая сказка. Я навел справки и смею вас уверить, Роман Гаранин не числится сотрудником самой главной службы нашей страны. В конечном итоге ему не удалось повторно заслужить доверие главы своего рода и решить свои проблемы, оформив семейное содержание, что лишило Гаранина средств к существованию. В надежде отыграться и поправить таким образом свое финансовое положение, Роман проиграл, ко всему прочему, все средства своей девушки и вогнал ее в глубокую долговую яму, из-за чего все ее счета оказались заблокированы. Это все подтверждается тем фактом, что бедняжке нечего надеть, и она вынуждена ходить босиком. Вполне логично, что подобное отношение к ней, как и финансовая долговая яма, подтолкнули госпожу Вишневецкую на решительный шаг — порвать любые отношения с Романом Гараниным и уйти к своему любовнику, знаменитому ученому и миллиардеру Антону Белевскому, считающемуся самым завидным женихом не только в нашей стране. Говоря откровенно, с Белевским Ванда Вишневецкая встречалась за спиной своего гражданского супруга уже несколько месяцев, и только накануне вечером они решили открыто объявить о своих чувствах. Госпожу Вишневецкую можно только поздравить с великолепным выбором. Ведь Антон Белевский может ей дать то, что не сможет предложить ее первая подростковая влюбленность, финансовую стабильность, уважение, а самое главное – ребенка. В отличие от Наумовых, в роду которых есть проблемы с деторождением, о которых я уже говорил вам ранее, семья Белевских отличается отличной плодовитостью. «Вот тварь!» — вновь потер переносицу обеими ладонями Ромка. «Я так счастлив, что у него появился новый объект для поклонения», — совершенно искренне произнес я, бросая газету на стол. «Не все же мне вечно за всю семью отдуваться». «Знаешь, в чем-то Глагольников прав», — с усмешкой посмотрел на дернувшегося Гаранина Егор. «Белевский красивый, богатый и чертовски обаятельный. Он ее буквально боготворит и смотрит с таким обожанием, что может дрогнуть любое сердечко, даже такое каменное, как у нашей Вандочки. Была бы его воля, он бы ее на руках носил все время, пока она не справится со своими проблемами и не научится ходить, используя только законы земного притяжения. К тому же Белевский уделяет ей много внимания, постоянно дарит какие-то мелкие подарки, уважительно к ней относится и совершенно на нее не давит. Да лучше бы он ей кроссовки подарил, а не позорил мою семью еще больше. Пробормотал я, так не кстати вспоминая предостережение Эдуарда, и самое безобидное из всех видений, показанных мне в том проклятом поезде. «Это, конечно, никоим образом не может сравниться с тобой», продолжал доводить Гаранина Дубов. «Что может предложить такой требовательной девушке бывший наемный убийца, кроме смазливой морды представителя древнего рода? К тому же безработный. Это так, потому что у нас ты числишься как Роман Георгиевич Пастель, потому что у нас не гильдия, здесь прозвище не в ходу, а юридически ты все же уже не Гаранин». «Ты закончил?» — процедил Ромка. «Еще немного», — слащаво улыбнулся Егор. «Если уж разбирать все то до конца. Ты замечал, Рома, что разговариваешь с Вандой иногда как с какой-то служанкой?» «Со служанками он разговаривает очень вежливо», — вставил я свои 5 копеек, усмехнувшись. «Рома, ты серьезно нищий? Потому что, согласно вот этому, ты сейчас считаешь каждую копейку». Егор притянул к себе листок с заявлением и пробежался по написанному глазами. «Кстати, в тебе нет ни капли романтики, да, собственно говоря, как у всех нас троих, и как наши девочки нас терпят». «Егор, ты меня зачем сейчас из себя вывести хочешь?» — мягко спросил Ромка у Дубова. «Я тебе говорю, как ваши отношения выглядят со стороны только и всего. Ну и что говорят другие? Сплетни, мой друг, в нашей организации разносятся очень быстро, и кажется, мне пора заткнуться». Егор сделал шаг назад, выставляя перед собой руки. «Да не помешало бы». «Ты когда разберешься с этим уродом Глагольниковым?» — прямо спросил я у Гаранина. «Как только он ошибется», — поморщился Роман. «Это слишком осторожная сволочь, а у меня нет никаких точек воздействия на редакторов газет, где публикуют его опусы. Как главе гильдии мне не к чему придраться, а как офицеру СБ и подавно. Ладно, я пойду». С этими словами он встал из-за стола, сразу же выходя из кабинета. «Надеюсь, он Белевского не убьет. Думаю, тяжело будет скрыть факт его кончины в здании СБ», — протянул Егор, поднимаясь на ноги. «Я все перепроверил несколько раз. Дима, ничего не изменилось, и у меня очень плохое предчувствие». «Не у тебя одного», — вздохнул я и взял в руки газету. «Так что эта тварь там еще настрочила аж на 2 страницы. Даже интересно стало, как он все это свяжет со мной». Дубов хмыкнул и вышел из кабинета, оставляя меня наедине с писаниной Глагольникова. Телефонный звонок вывел Ванду из напряженной задумчивости. Она все утро, пока Рома улаживал свои дела, провела в центре по контролю и распространению заболеваний, и выводы вирусологов ее совершенно не порадовали. Предварительное заключение сводилось к тому, что вирусу и быстрой летальности наиболее были подвержены дети и маги, потом женщины. У мужчин, в отличие от остальных, был небольшой шанс отделаться носовым кровотечением. По словам ученых, вакцину сделать было можно, но на это требовалось время. Минимум месяц, а может и больше. Потому что этот вирус быстро мутировал, даже находясь в пробирке. То же самое предварительно сказали ей и ученые из научного отдела. Правда, в отношении создания универсальной вакцины они были более оптимистично настроены. «Бабуля, что случилось?» Глядя на высветившийся номер, сразу же ответила Ванда, обеспокоенно посмотрев на часы. Так рано Агнешка никогда ей еще не звонила. «Дорогая моя, я так счастлива!» Голос бабули звучал как-то на редкость радостно. «Я так рада, что ты наконец решилась и бросила Ромочку. Я даже не могла подумать, что у него появится шанс на нормальную жизнь подальше от тебя, и он сможет найти себе нормальную девушку». «Бабуля!» — возмущенно крикнула Ванда, стискивая в похолодевшей руке телефон. «Что, бабуля?» — в обычной манере очень жестко ответила Агнешка. «Сколько можно трепать нервы бедному мальчику? Он и так настрадался. А с тобой пусть твой Белевский мучается. Они такие неразборчивые в связях, эти Белевские». «Да с чего ты вообще взяла, что я рассталась с Ромой?» — процедила Ванда тыльной стороной ладони, вытирая выступившие слезы. Она ведь никому не давала повода так о ней думать. «Знаешь, я в свое время очень тесно общалась с отцом Антона. Он тогда был таким молодым и наивным, чуть не обанкротился». Начала предаваться воспоминаниям Агнешка, а в ее голосе появились мечтательные нотки. «Ну, конечно, ты же мошенница», — процедила Ванда. «Как он мог не разориться, связавшись с тобой?» «Ванда, я хочу тебя предупредить, если ты еще не в курсе. В постели Белевский-старший совершенно ничего не представлял», — перебила ее бабуля. «Наверное, это могло передаться по наследству, поэтому после такого темпераментного Ромочки тебе придется с этим как-то жить. Но ничего, привыкнешь, особенно когда первые самые острые чувства пройдут. Но я еще раз повторю, это просто великолепный выбор. Я эту семейку терпеть не могу». «Да, позвони своей матери и все сама объясни, потому что она находится в шоке и не понимает, что для Романа так будет только лучше». «Бабуля, может, ты объяснишь уже, откуда взяла эту чушь?» – прошипела Ванда. «По поводу его отца? Личный опыт, дорогая. Как можно было устоять перед обаятельным и очень богатым мужчиной? Но он меня разочаровал, к тому же был еще и женат. Кстати, если захочешь своего нового жениха познакомить со мной, то предупреди заранее. Вдруг я буду в это время в Краснодаре. Мне тогда нужно будет очень много вещей вынести из дома. Да и та картина в гостиной в Твери тоже будет... лишней в интерьере». С этими словами Агнешка положила трубку, а Ванда невидящим взглядом уставилась на телефон в своей руке. «И что это, вашу мать, вообще было?» — рявкнула она в пустоту, чем вызвала искренний смех сидевшего неподалеку Довлатова. «Вот твой кофе». В кабинет, как обычно, ворвался Рома и, подойдя к ней, поцеловал в щеку и поставил перед ней на стол стакан с просто одуряющим запахом. «Из Волка, как ты любишь. Не могу уже смотреть, как ты литрами пьешь всякую дешевую дрянь из местных забегаловок». Он улыбнулся и сел на край стола, внимательно разглядывая Ванду. «Рома, что случилось?» Предельно серьезным голосом спросила Ванда, глядя на стакан с эмблемой волка. «Ты смертельно болен? Ты меня решил бросить? Наш дом сгорел, а нам негде жить? Рома, ты что, согласился с доводами отца и все-таки взял на заказ бабулю?» — воскликнула она, переводя обеспокоенный взгляд на удивившегося такой реакции Гаранина. «Прости, но почему я должен убивать Агнешку?» — подозрительно спросил он у покрасневшей Ванды. «Просто... не знаю, у меня такое чувство, что ты за что-то извиняешься». Улыбнулась она и положила ладонь на его руку. «Я просто захотел сделать тебе приятное, только и всего». Рома пожал плечами. «Ты чем-то расстроена?» — тихо спросил он. «Да, звонила бабуля». «Слушай, а почему она так тебя любит?» — неожиданно задала вопрос Ванда, не до конца понимая такого отношения к Роману в ее семье. «В свое время я дал ей возможность меня застрелить, чем она не воспользовалась». А сейчас даю ей шанс меня обанкротить. Агнешка очень много времени проводит в моем казино в Твери. Делает все, что хочет, а я запретил ее трогать моим безопасникам. «Гаранин, ко мне в кабинет, немедленно!» По всему зданию разнесся холодный голос Димы. Что-то явно случилось. Я сомневаюсь, что это как-то связано с работой», — задумчиво проговорил Рома и вышел из кабинета, направляясь к главе своей семьи. «Да что происходит?» Ванда резко повернулась к Денису. «Ты точно знаешь, почему все мои близкие сошли с ума именно сегодня?» В ответ Довлатов только усмехнулся и бросил ей газету, которую Ванда не смогла поймать, и та упала на пол. Девушка стукнула кулаком по столу и наклонилась, сразу же увидев большую фотографию в республиканском вестнике.